Но теперь шахтеры не такой темный народ, как прежде. Они не хотят жить по-скотски и умирать раздавленными в недрах земли. Из глубины шахт поднимается целая армия бойцов. Семена гражданского сознания прорастут, и в один прекрасный день всходы пробьются сквозь корку земли, и под ярким солнцем созреет обильная жатва. И тогда посмотрим, посмеют ли измываться над 60-летним стариком, назначая ему пенсию в 150 франков за 40-летнюю работу в забоях, где он погубил свое здоровье, ведь он харкает углем и нажил себе водянку. Да, труд потребует отчета у капитала, у этого безликого божества, невидимого рабочему человеку, восседающему где-то в таинственном своем капище, жиреющего от пота и крови бедняков, которые откармливают его, а сами дохнут с голоду. Они ворвутся туда, они, наконец, увидят лицо этого идола при свете пожаров, и он захлебнется в собственной крови. Этот гнусный боров, это чудовище, пожирающее человеческое мясо. Оратор умолк, но рука его, все еще протянутая вперед, указывала на врага, таящегося где-то вдали, рассеянного по всему свету. И на тот раз толпа ответила такими громовыми криками восторга, что их услышали даже в Мансу, и богатые обыватели с тревогой посмотрели в сторону Ванда. Не случилось ли там беды? Не произошло ли нового страшного обвала? Взлетели ночные птицы и закружили над лесом в бездонном светлом небе. Этьен закончил свою речь. Товарищи, какое же решение вы примете? Будете ли продолжать забастовку? Да, да, взвелись голоса. А какие меры вы примете, если завтра трусы возобновят работу? Мы, несомненно, потерпим поражение. Как дыхание бури, понеслись выкрики «Смерть предателям!». Итак, вы решаете призвать их к выполнению долга, напомнить им клятвенные их обещания. Вот что мы могли бы сделать. Пойти к шахтам. Пусть изменники, увидев нас, образумятся. Пусть компания поймет, что мы единодушны и скорее умрем, чем уступим. Правильно, к шахтам, к шахтам. С самого начала своей речи Этьен искал взглядом Катрин среди бледных женских лиц, в гудевшей перед ним толпе. Нет, ее нигде не было. Зато Шаваль все время торчал у него перед глазами. Он язвительно ухмылялся и пожимал плечами. Его терзала зависть. Шаваль рад был бы продать себя хоть за частицу такой популярности. «А если, товарищи, найдутся среди нас доносчики, — продолжал Этьен, — им не позд... Мы их знаем. Да-да. Я вот вижу вандамских углекопов, а ведь они не прекратили работы на своей шахте. Ты это про кого говоришь?» «Про меня?» — вызывающим тоном спросил Шаваль. «Про тебя или про кого другого? Но раз ты заговорил, так вспомни пословицу. Сытый голодного не разумеет. Ты-то работаешь на Жан-Барте!» Его прервал насмешливый голос. «Ну да, работает. За него жена работает!» Шаваль густо покраснел и выругался. «Убирайтесь вы к черту! Или запрещается работать?» «Да, запрещается», — крикнул Этьен. «Когда товарищи терпят лишение ради общего блага, запрещается быть эгоистом, лицемером и вставать на сторону хозяев. Если бы забастовка охватила все шахты до единой, мы давно стали бы господами положения. Раз на копях Монсу забастовали, в Вандаме ни один человек не должен был спуститься в шахту. Мы нанесли бы хозяевам решающий удар, если бы работа остановилась во всем краю, не только здесь, но и у господина Данилена. Понял?» в забоях Жан-Барта. Только предатели рубят уголь. Да-да, все вы там предатели». Вокруг Шаваля люди угрожающие зарокотали, замахали руками, послышались крики: «Бей его, бей предателя!» Он побледнел, но неистовое желание восторжествовать нам внушило ему некую мысль. Он гордо выпрямился. «Ну так слушайте. Все слушайте. Приходите завтра в Жан-Барт и увидите, работаю ли я».